Однако это надо было еще доказать. Всегда нетерпевший врачей, теперь Линд и вовсе стал совершенно неуправляемым. Ни о каком обследовании речи быть не могло. Ну, не психовозку же Галине Петровне было ему вызывать. Она отчаянно впервые в жизни пожалела, что сама же с треском выжила из дома Николаича много лет назад. А ведь Николаич, пожалуй, мог бы хозяина, если не заставить, то хотя бы уболтать. Но поздно, поздно. Времени прошло столько, что и не разыщешь. Генерал Седлов еще лет 10 назад сказал как-то мимоходом, что мажордом-то ваш бывший из органов уволился. Пьет, говорят, по-черному, но язык за зубами держит крепко. Вот что значит хорошая школа. Николаич, давным-давно удавившийся на пике похмелья в своей однокомнатной одинокой клетушке, молодцевато кивал, гордясь, что не подвел старых товарищей. Жизнь свою прожил гнусно, но честно, как настоящий чекист. От отчаяния Галина Петровна пригласила в гости психиатра. Раздобыла по знакомым целого профессора, толстого, круглого, похожего на жизнерадостное пасхальное яйцо. Профессор с удовольствием принял приглашение и часа два кушал с академиком чай, ловко и незаметно, как кот, загоняя Линда вопросами в самые разнообразные логические тупики. Но Линд, как назло, был безукоризненен, хлебова своего не намешивал, и все словесные пасы собеседника отбил с легкостью, достойной себя самого. Профессор, запросивший за визит 100 рублей, облобызал Галине Петровне ручку и на прощание заверил, что Лазарь Иосифович психически совершенно здоров и вообще истинный гений, имеет право на некоторые странности, тем более возраст почтенный, но для такого почтенного возраста, уж поверьте моему опыту, все более чем в порядке. Галина Петровна демонстративно вытерла руку о подол и выдала профессору 50 рублей вместо обещанной сотни, чтоб знал мудак. Но прошло еще несколько месяцев, и светлые промежутки вроде того, на который попал психиатр, стали реже. Линд начал плохо спать и часто замирал на полуслове, уставившись всем обвисшим, застывшим лицом куда-то в одному ему ведомое время и пространство. Один раз, глядя в окно, он с удивлением сказал: «Ну и очередь, мама моя дорогая!» Он с хрустом распахнул рамы и весело крикнул: «Эй, парни, даже не занимайте, картошки все равно всем не хватит!» Галина Петровна отдернула тонкий сливочный тюль. Двор был совершенно пуст, только шоркал метлой немолодой дворник, дотекла вдоль кустов длинная, пушистая, огненно-рыжая кошка. Это было похоже на медленное погружение. Линд будто уходил в черную стоячую воду неторопливо, шаг за шагом, теряя то немногое человеческое, что в нем вообще было, и никто не останавливал его, не плакал, никто не умолял вернуться. Совсем никто. Поразительно, но он все еще невероятно много работал, ежедневно проводя за письменным столом не меньше 4 часов, иногда тихо, а иногда яростно разговаривая. Однажды, когда академик особенно бурно спорил с каким-то Сергеем Санчем, понося его черной, совершенно лагерной бранью, Галина Петровна не выдержала и заглянула в кабинет. Линд разговаривал с часами. Всякий раз, передавая очередному аспиранту пачку листов, исписанных фирменными закорючками академика, которые теперь стали еще чудовищнее и крупнее, Галина Петровна ждала звонка с испуганными расспросами, откуда она взяла эту ахинею, и звонки, конечно, были, только совсем другие. «Ах, это просто гениально! Совершенно!» Поразительные выкладки! Передайте Лазарю Иосифовичу, что из Physics of Plasmas прислали благодарственную телеграмму. Они просто в восторге от его последней статьи, знаете? По секрету хочу вам сказать, уважаемая Галина Петровна, дело очень, может быть, пахнет Нобелевкой. Галина Петровна положила трубку на рычаг и проводила глазами мелко семенящего по коридору будущего Нобелевского лауреата. Сухого, крошечного, кутающегося в засаленный, заляпанный до полной неузнаваемости халат. Прежде чем свернуть к своему кабинету, он подпрыгнул, хлопнул воображаемыми крыльями и заливисто кукарекнул. Телефон зазвонил снова. Галина Петровна взяла еще теплую трубку и устало сказала: «Пошел нахрен, идиот, и не звони сюда больше. Надоел». Борик вспыхнул и, как ошпаренный, выскочил из телефонной будки. «Пойдем», — сказал он жене, покачивающей коляску, в которой спала туго спеленутая и похожая на очень хорошенькую сардельку новорожденная Лидочка. «Никого нет дома, я потом позвоню, в другой раз». Но другого раза, разумеется, не случилось. Через несколько недель Лазарь Линд заболел неизвестно откуда приблудившимся тяжелейшим гриппом. Приехавшая на 40-градусную температуру скорая предложила госпитализацию, но Галина Петровна отказалась. «Хорошо», — покладисто сказала шустрая вышколенная докторица. «Учитывая положение пациента и его возраст, думаю, мы легко сможем организовать круглосуточный пост и на дому». Четвертое управление встало на уши в прямом смысле этого слова, и уже дней через 10 Линд пошел на поправку. Точнее, неторопливо, словно паводок, стал отступать грипп, оставляя после себя какие-то черепки, обломки, раздувшиеся трупы домашних животных и жуткие запахи сырости, смерти и гнили. Ежедневно посещавший высокопоставленного пациента терапевт, высшей, разумеется, категории, отвел Галину Петровну в сторону и деликатно спросил, не замечала ли она в поведении супруга каких-нибудь странностей. «Он же гений!» — сказала Галина Петровна зло. — Всегда был с приветом. Что вы от меня-то хотите? — В первую очередь мужество, — сказал терапевт и долю секунды полюбовался собой со стороны. — Должен сказать, что у Лазаря Иосифовича Линта, судя по всему, болезнь Альцгеймера. Линд умер 25 декабря 1981 года, через 2 месяца после объявления приговора, и последние 3 недели провел в беспамятстве, полном никому не ясного, невнятного бормотания. Он был еще жив. В спеццехе центрального ритуала уже заканчивали делать для него огромные колючие венки, складировали в специальные холодильные камеры 1000 нежных, махровых гвоздик, раскладывали, сбиваясь со счета, бархатные подушки для орденов, и стоял в углу уже совершенно готовый гроб с бронзовыми ручками, светлый, лакированный, почти радостный, и слишком большой для того, кому предназначался. В доме Линта было шумно, многолюдно, даже оживленно, как перед большим и долгожданным торжеством. Домработница сбивалась с ног, разнося канапе и бутерброды, а Галина Петровна, похудевшая и похорошевшая еще больше, с достоинством принимала одного визитера за другим. Директор Линтова института деликатно и с 1000 извинений обсуждал с ней сценарий похорон, ведь государственного масштаба мероприятия. Создана даже специальная правительственная комиссия, сами понимаете. Галина Петровна понимала и не возражала ни против прощания в Центральном доме Советской Армии, ни против первого секретаря Энского обкома КПСС в почетном карауле. Ей без конца целовали руки, выражали соболезнования, пятились задом, вытирая платочками глаза. Но Линд все не умирал. Лежал в позе эмбриона, бормоча свою тихую невнятицу, словно завис между двумя мирами на невидимых, но все еще прочных нитях, и это продолжалось так долго. Так что все, наконец, устали ждать. Все, включая его самого. 25 декабря в 4 часа пополудни Галина Петровна заглянула к Линду в кабинет, как заглядывала ежечасно, и кивком отпустила сиделку, деликатно грызущую в углу юбилейное печенье. «Идите, поешьте горячего, я посижу». Сиделка с благодарным воркованием исчезла, и Галина Петровна осталась в синей сумеречной комнате один на один со скукожившимся, почти исчезнувшим мужем. «Амул из гэвен амэйлих», — тихо и безостановочно бурмотал он, «дэр мэйлих гох гэгха тамалке». Галина Петровна подошла к окну, чуть отдернула парчевую гордину. Шел крупный, бесшумный, торжественный снег, какой бывает только на Рождество. И весь двор, весь город, весь мир были полны этим снегом и светом, бледным, живым, настоящим, какой бывает тоже только один раз в год, на Рождество. Бормотание вдруг стихло, и Галина Петровна испуганно оглянулась. Было почти темно, затхло и тяжело пахло какими-то лекарствами, болью, и стариковским, измученным телом. Все предметы в кабинете словно зажмурились и вжались в углы, и только с постели глядел на нее прежний Лазарь Линд живыми, усталыми, совершенно человеческими глазами. «Фейгеле», — сказал он ласково, — «это ты». «А мне все кажется, мама поет». И он негромко и очень точно напел на идише старинную, старше его самого колыбельную «Люленьке майн фейгеле, люленьке майн кинд». Ту самую, что повторял неверным, коснеющим языком долгие 3 недели. Галина Петровна и сама не поняла, как оказалась рядом с диваном на коленях. «Ты!» — пробормотала она потрясенно. «Ты! Разве ты?» «Голова болит!» — пожаловался Линд и приложил горячую, крупную руку жены к своему огромному лбу. «Я упал, что ли? Ничего не помню». Он обвел глазами кабинет, попытался приподняться, но не смог. Галина Петровна неожиданно для себя самой всхлипнула, громко, по-деревенски, и закусила запрыгавшую нижнюю губу. «Что со мной?» — спросил Линд настойчиво, и вдруг глаза его расширились и на мгновение застыли. Словно увидели то, что не предназначалось ни ему, ни какому другому человеку. Он понял. «Вот значит что», — сказал он хрипло, — «а я думал, упал». Он испуганно сжал пальцы Галины Петровны, словно маленький, словно она могла помочь, словно хоть что-то можно было поделать, но тотчас справился с собой и отпустил ее руку. «Ничего», — пробормотал он. «Ничего, Фейгеле, не бойся. Если вдуматься, это всего-навсего эксперимент и даже очень любопытный». Галина Петровна хотела ответить, хоть что-то сказать. Но все заготовленные слова вылетели из головы. А ведь она столько лет ждала, готовилась, тысячи раз представляла себе, как проклянет его перед смертью, как выскажет все, что гнусным комком стояло в горле долгих 23 года ее кошмарного замужества. Она уткнулась лбом в край дивана и мучительно, будто ее рвало, зарыдала. Линд с трудом поднял руку, погладил жену по теплым живым волосам. «Не плачь, Фейгеле», — попросил он тихо, ни на что не надеясь, как просил у нее всю жизнь — хлеба, взгляда, любви, сострадания. «Я тебе так за все благодарен». Он помолчал, собираясь. «Лучше тебя ничего не было за целую жизнь». Галина Петровна подняла мокрое лицо с пламенеющим на лбу диванным отпечатком. И Линд улыбнулся ей благодарно, нежно, изо всех сил. «Мне бы повернуться, родная», — попросил он. И Галина Петровна вскочила, суетясь, неловкими руками принялась укладывать мужа поудобнее. В кабинет уже спешила насытившаяся сиделка. «Ой, да что ж вы, да не надо, Галина Петровна, да я сама!» Обе женщины, толкая друг друга боками, повернули иссохшее до темноты тело академика. Галина Петровна подхватила его соскользнувшую, изможденную, пергаментную руку, и на секунду все приобрело библейскую силу и простоту. Она уложила на подушку седую огромную голову мужа, заглянула ему в глаза и отшатнулась. Лазаря Иосифовича Линда больше не было. Когда накрытый с головой аккуратный сверток увезли на носилках, Галина Петровна разогнала всех. Врачей, прибывших засвидетельствовать смерть, ГБшников, явившихся оказать почтение, сиделок, хныкающую домработницу, и впервые за много месяцев осталась совершенно одна. Она обошла громадную пятикомнатную квартиру, зачем-то заглядывая во все углы, будто надеялась найти что-то или понять, но не нашла. И вдруг завыла, низко и жутко, как издыхающее животное, как собака, раздавленная равнодушным колесом. Все, что ниже размозженной поясницы, уже умерло. А душа все никак не вырвется из проломленной грудной клетки в тихий предутренний покой. Она выла, раскачиваясь и сама не понимая, что делает, пока соседи снизу, смирная генеральская чета самого преклонного возраста, не начала гулко колотить по чугунным батареям. Выла, пока в десяток кулаков избивали входную дверь, и пока в пару топоров ее мучительно калечили и ломали. Потом опять замельтешили какие-то полузнакомые люди, поишачье заголосило под окном скорая, короткими синими всполохами разгоняя боязливые сумеречные души покойников, прибывшие, чтобы поприветствовать новичка. Галину Петровну трясли за плечи, совали к лицу стакан с остро воняющей валерьянкой, а она все выла и выла, пока врач не кольнула ее в полное предплечье сияющим шприцем, будто укусила. и комната тотчас мягко закрутилась вокруг грандиозной люстры с граненными богемскими висюльками, унося Галину Петровну в одинокое забытье, в котором она все равно продолжала жалобно, жутко, на одной ноте выть. Просто больше никто ее не слышал. Она проснулась часа через два от того, что покойный Линд мягко позвал ее на ухо молодым ласковым шепотом «Фейгеле!». Галина Петровна целую минуту лежала, зажмурившись, вся влажная от ужаса, с черствым от снотворного горьким ртом, пока не поняла, что это всего лишь сон, просто сон, даже не кошмар, потому что все кошмары ее жизни уже закончились, ушли вместе с Линтом, который сейчас, должно быть, уже стоял где-то в предбаннике небесной канцелярии. Приглаживал седые львиные космы, продувал забитую перхотью карманную расческу, скались и предвкушая завершение увлекательнейшего спора. «А вот по этому вопросу, любезнейший, я буду вынужден опровергнуть вас даже сейчас». Галина Петровна старательно представила себе металлический стол ведомственного морга, крошечное, иссохшееся от старости и страсти тельце покойного мужа и безучастного патолога-анатома, почему-то с большими кухонными ножницами, которыми домработница обычно разделывала к обеду курицу, ловко рассекая зазубренными браншами бледную бескровную плоть. И только тогда, наконец, решилась открыть глаза. Она лежала в тихой полутемной гостиной на огромном кожаном диване, который был так потрясен невиданным прежде вниманием хозяйки, что не осмеливался даже шевельнуться. Какое-то время Галина Петровна бездумно рассматривала люстру, неподвижную, темную, растопырившую бронзовые лапы, точно гигантский затаившийся паук, готовый вот-вот рвануть вниз, к парализованной ужасом добычи. «Завтра же сменю эту пакость», — подумала она. И слово «завтра» отдалось в голове грустным, неясным звоном, словно где-то далеко, может быть, в детстве, уронив горн маленький, бесконечно уставший от подвигов пионер, похожий не то на замученную игрушку, у которой наконец-то кончился завод, не то на рано повзрослевшего ангела. Галина Петровна неловко попыталась сесть. Мир от снотворного стал мягким и путанным, словно полуспустившийся со спиц недовязанный шарф. И только теперь заметила, что в гостиной не одна. У стола в лужице света, едва просочившейся из-под абажура маленькой лампы, свесив непослушную голову на крупные лапы, дремал фельдшер, можно даже сказать, фельдшеренок лет 20, оставленный, видимо, для того, чтобы сановная вдовица не натворила на радостях еще каких-нибудь дел. Запястья у фельдшеренка были широкие, как у породистого щенка, а на носке прямо у большого пальца сияла умилительная, как пупок новорожденного, дырка. Воспитанный парень разулся. Не рискнула сквернять грязными ботинками барские паркеты. «Эй!» — сказала Галина Петровна негромко. Фельдшеренок дернулся, вскинул голову и то ли от неожиданности, то ли от молодости улыбнулся, глуповато и радостно, точно так же, как улыбался с просонок Борик, когда был маленьким. «А ведь он младше Борьки. И мать у него должно быть моложе меня». Фельдшеренок крепко потер глаза и встревоженно спросил Галину Петровну: «Вы в порядке?» «В полном», — ответила Галина Петровна и распахнула халат, мягко осветив комнату голубоватым голым телом. «Иди-ка сюда». Фельдшеренок сглотнул и растерянно оглянулся, словно кто-то старший и опытный мог подсказать ему, что делать. «Иди, иди, не бойся», — насмешливо повторила Галина Петровна, чувствуя, как заливает лицо и грудь дикая, глупая радость, что все наконец-то случилось, все кончилось, она наконец-то дождалась. Все действительно кончилось через 5 минут, включая радость и закрывая за растерянным, отчаянно смущенным парнем дверь. Галина Петровна не испытала ничего, кроме острого желания вымыться, такого же, как с Линтом, только в 1000 раз хуже. За первые полгода своего вдовства она сменила не меньше 10 любовников, молодых и не очень, наглых, самоуверенных и тихих, всего на свете робевших. Но ни с одним из них не случилось ничего, кроме влажной, омерзительной, телесной возни, в которой не было и тени той любви и нежности, которая, оказывается, была полна каждая минута ее жизни с Линтом. С ним все было по-другому, абсолютно все. И теперь, когда сказка, которую она считала такой страшной, закончилась, Галина Петровна вдруг обнаружила, что балованная, юная, любимая девочка, которой она привыкла ощущать себя целых 23 года, превратилась в тыкву, обычную 40-летнюю вдовицу, конечно, без материальных проблем, зато с намечающимся 2-м подбородком. Желающих переспать и подхарчиться было навалом, но никто не говорил ночью, не просыпаясь, солнышко мое. Никто не помнил, что яблоки она любит твердые, чтоб хрустели, а груши, наоборот, переспелые. И никто не умилялся, когда, перепачканная этими грушами, она облизывала липкие пальцы, словно маленькая. Да и маленькой ее больше никто не считал. Галина Петровна разогнала любовников и рассорилась даже с теми немногими приятельницами, что могли выносить ее выходки и бриллианты. «Сын, говорите?» Да этот свиненок умудрился не прийти на похороны к родному отцу. Она сменила гардероб, мебель в спальне, купила новую машину и поняла, что ей, собственно, незачем выходить из дому. Это было чудовищно, но это и была свобода.